Я не понимаю, отец, как с добрейшей душою, какая у тебя, и таким редким сердцем ты будешь принимать человека, который как небо от земли от тебя, о котором сам знаешь, что он дурен. — Вот этак. Вы видите? — сказал генерал, усмехаясь Чичикову. — Вот этак мы всегда с ней спорим. И, обратясь к спорящей, продолжал. — Душа моя, ведь мне ж не прогнать его. — Зачем прогонять? Но зачем показывать ему такое внимание? Зачем и любить? Здесь Чичиков почел долгом вернуть и от себя словцо. — Все требуют к себе любви, сударыня, — сказал Чичиков. — Что ж делать? И скотинка любит, чтобы ее погладили. Сквозь хлев просунет для этого морду. На, погладь! Генерал рассмеялся. — Именно просунет морду. Погладь, погладь его! Ха-ха-ха! У него не только что рыло. Весь зажил в саже, а ведь тоже требует, как говорится, поощрения. Ха-ха-ха-ха! И туловище генерала стало колебаться от смеха. Плечи, носившие некогда густые эполеты, тряслись точно, как бы носили и поныне густые эполеты. Чичиков разрешился тоже междометием смеха, но из уважения к генералу пустил его на букву «э». Хе-хе-хе-хе-хе. И туловище его также стало колебаться от смеха, хотя плечи и не тряслись, потому что не носили густых эполет. «Обкрадет, обворует казну, да еще и каналья наград просит. Нельзя, — говорит, — без поощрения. Трудился. А-а-а-а-а!» Болезненное чувство выразилось на благородном, милом лице девушки. «Ах, папа, я не понимаю, как ты можешь смеяться? На меня эти бесчестные поступки наводят уныние и ничего более. Когда я вижу, что в глазах совершается обман в виду всех и не наказываются эти люди всеобщим презрением, я не знаю, что со мной делается. Я на ту пору становлюсь зла, даже дурна. Я думаю, думаю, и чуть сама не заплакала. «Только, пожалуйста, не гневайтесь на нас, — сказал генерал. — Мы тут ни в чем не виноваты. Не правда ли, — сказал он, обратясь к Чичикову, — поцелуй меня и уходи к себе. Я сейчас стану одеваться к обеду. Ведь ты, — сказал он, посмотрев Чичикову в глаза, — надеюсь, обедаешь у меня? Если только ваше превосходительство. Без чинов что тут? Я ведь еще, слава богу, могу накормить. Щи есть. Бросив ловко обе руки на отлет, Чичиков признательно и почтительно наклонил голову к низу, так что на время скрылись из его взоров все предметы в комнате и остались видны ему только одни носки своих собственных полусапожек. Когда же, пробыв несколько времени в таком почтительном расположении, приподнял он голову снова кверху, он уже не увидел Уленьки. Она исчезнула. На место ее предстал в густых усах и бакенбардах великан камердинер с серебряной лоханкой и рукомойником в руках. — Ты мне позволишь одеваться при себе? — Не только одеваться, но можете совершить при мне все, что угодно вашему превосходительству. Опустя с одной руки халат и засуча рукава рубашки на богатырских руках, генерал стал умываться, брызгаясь и фыркая, как утка. Вода с мылом летела во все стороны. «Любят, любят, точно любят поощрение все», — сказал он, вытирая со всех сторон свою шею. «Погладь, погладь его! А ведь без поощрения так и красть не станет! Ха-ха-ха!» Чичиков был в духе неописанном. Вдруг налетело на него вдохновение. Генерал — весельчак и добряк. «Попробовать», — подумал он, и, увидя, что камердинер с лоханкой вышел, вскрикнул: «Ваше превосходительство! Так как вы уже так добры ко всем и внимательны, имею к вам крайнюю просьбу». «Какую?» — Чичиков осмотрелся вокруг. «Есть ваше превосходительство. Дряхлый старичишка-дядя. У него 300 душ, и кроме меня наследников никого».